Глава третья. Следующее утро началось с прогулки по берегу. В руке я держал большую чашку кофе. Делал я это каждый день, с тех пор, как поселился в доме Гэри. Я так считаю. Если живешь на берегу океана и не начинаешь день с прогулки, то лучше тебе к чертям собачьим уехать куда-нибудь поглубже на материк и освободить место тому, кто умеет ценить океанский простор. Встал я рано. И берег был в это время еще пустыннее, чем обычно. Я прошел мимо двух типов, которые оптимистично размахивали удочками, и нескольких людей вроде меня. Одинокие мужчины и женщины в шортах и рубашках на выпуск совершали ритуальный променад, одаривая встречных мимолетными улыбками. Иногда, если солнце ярко освещает все самые темные уголки, я представляю, каково бы это было, если бы рядом со мной на песке оставались следы маленьких ножек. Но это случается нечасто, и не сегодняшним утром. Я прошел дальше, чем обычно, но когда вернулся домой, было только половина девятого. На автоответчике меня ждало сообщение от Теда. «Господи милостивый!» — сказал он безо всяких предисловий. «Слушай, извини, что так вот тебе звоню, но ты не мог бы помочь? У меня неприятности. В ресторан кто-то вломился». На несколько мгновений его голос зазвучал приглушенно. Он грубо выговаривал кому-то, прикрыв микрофон. Потом Тед снова обратился ко мне, и голос его звучал еще раздраженнее. «Слушай, может, ты уже уехал куда? Но если нет...» Я снял трубку и набрал его номер. Тед не стал ждать, когда я приду. 10 минут спустя его машина возникла перед моим домом. Нетрудно было догадаться, кто научил Бекки такой езде. Тед развернул пикап, практически не снижая скорости, и затормозил рядом со мной. Я стоял, опершись о столбик у начала подъездной дорожки, и покуривал в ожидании. «Мне с собой что-нибудь брать?» — спросил я через открытое пассажирское окно. Он покачал головой. «У меня все есть. Нужно съездить прикупить стекла и деревяшек. Но я займусь этим позже. Ну и денек нам предстоит. Охренеть!» Я залез в машину, и даже дверь не успел закрыть, как он уже вжал педаль до упора. «И когда вы узнали?» Лицо Теда было красное, а мешки под глазами еще заметнее, чем обычно. «Один из поваров, Рауль, кажется, пришел всем вместе с остальными и сразу ко мне. Это какой Рауль? Откуда я знаю, они для меня все Раули? А что с сигнализацией?» «Ничего, сработало, как полагается. Она все еще верещала, когда я появился. Разве охранная фирма не должна сама приезжать? Или хотя бы звонить вам?» Тед кинул на меня смущенный взгляд. «Я прекратил им платить какое-то время назад. Я выкладывал 800 в год, а за все это время ни одного происшествия». Он уже сбросил скорость, готовясь съехать с трассы. «И серьезный ущерб?» Тед пожал плечами и воздел обе руки к небу, оторвав их от баранки. Жест, дающий понять, что оценить ущерб затруднительно, в особенности, когда тебе еще предстоит провести день, латая дыры, заполняя бланки и тратя деньги хер знает на что. «Может, все не так уж страшно. Просто я не понимаю, на всех трех дверях, передней, задней, кухонной, я прикрепляю записки, извещая, что в заведении на ночь денег не остается. Так какого черта? Какой кретин будет врываться посреди ночи, только чтобы изгадить мне следующий день?» «Наверное, они не поверили насчет денег», — сказал я. — На то они и дебилы. Когда пикап подъехал к ресторану, я увидел припаркованную в конце участка машину Бекки. — Неужели Кайл уже здесь? Тед рассмеялся и на мгновение показался менее расстроенным и замотанным. — Пришлось попросить Бекки отыскать в базе твой телефон. Я сказал, что от нее тут ничего не требуется, но она все равно приехала. Он припарковал свою машину рядом с машиной дочери. — Полицию вы, конечно, вызывали. Они уже побывали тут. Прислали, как ты, конечно, догадываешься, двух лучших сыщиков. Их даже не научили делать лицо типа «Ах, как я вам сочувствую!» А я этим говнюкам столько закусок скормил, столько пива поставил. Мы вылезли из машины, и я последовал за Тедом в ресторан. В заведение мы вошли через заднюю дверь. Она предназначена для людей, выпивающих на террасе в ожидании, когда освободится место. Остатки перекошенной двери висели на петлях. Большая часть была выбита. Щепки от планок, прежде державших стекло, валялись на полу. Бекки сидела на корточках в коротеньком коридоре с совком и щеткой. «Привет», — сказала она. «Похоже, все не так уж страшно». «Теперь нет», — фыркнула она, поднимаясь. Она явно успела немного потрудиться, и пара пряди прилипла у нее ко лбу. Вид у Бекки был злющий. «Ребята там еще работают». Я прошел через вторую дверь. Ее покалечили не так сильно. В главный зал ресторана. Касса в Пеликане работает на новеньком Маке. К нему приделан ящик для денег, который безуспешно пытались скрыть долотом или ломиком. Я окинул картинку беглым взглядом и отправился на кухню, где наводила порядок бригада поваров. «Устроили кавардак!» — буркнул присоединившийся ко мне Тед, будто я не видел всего своими глазами. Похоже было, что грабители развернулись на полную. Все побили, побросали. И, похоже, пропала одна машинка. «Соковыжималка!» — подтвердил один из поваров. Тот самый, который вчера вечером глазел на меня из машины. Теперь он казался менее угрюмым, и я догадывался, почему. Он и его друзья-мигранты не пришли бы в восторг от встречи с полицией, которая приезжала раньше, а потому, видимо, устроили себе долгий перекур в полумиле от ресторана. Кроме того, они понимали, что для многих являются первоочередными подозреваемыми, которые либо сами совершили преступление, либо навели сообщников, предупредив, что сигнализация отключена. «Действовали вслепую», — обратился я прямо к нему. «Хочу сказать, ведь всем известно, что денег тут не остается». «Да, конечно», — быстро согласился повар. «Мы все в курсе. Но есть такие люди, знаешь, они думают, что это, ну, вроде как развлечение такое». «Может, подростки», — предположил я, глядя мимо него туда, где переодевается и бросает шмотки персонал. «Ни у кого ничего не украли». «Да нет», — ответил Тед. «Кто тут мог ошиваться посреди ночи? Шкафчики были пусты». «Ну да», — сказал я, — «конечно». Я повернулся и увидел Бекки. Она стояла в зале и глядела на меня. Я никогда не учился на столяра, но здравый смысл и хороший глаз позволяют проделать большую часть работы. Мой отец был докой в таких вещах, а я мальчишкой часто глазел на него за работой. Мы с Тедом измерили разбитые панели. Он выслушал мои инструкции и уехал закупаться в строительный Восторий. Бекки тем временем отправилась за новым денежным ящиком в Портленд, нашла поставщика по интернету. Тед отсутствовал около часа. Я сидел на террасе и попивал диетическую колу. Я чувствовал, как у меня покалывает в затылке, но не хотел поддаваться. Правда, я знал, что если бы был сейчас дома, как мне и полагалось в это время дня, то уже поддался бы. Еще я знал, что это глупо, и что у меня в голове есть такая коробочка, в которую я не хочу заглядывать. Если тебя тянет на дурацкие поступки, лучше сдержаться в самый первый раз. Иначе ты будешь повторять то же самое снова и снова. Тем не менее, 10 минут спустя я оказался перед компьютером. Браузер, которым пользовалась Бекки, все еще был открыт. Я вышел на сайт моего интернет-провайдера и быстренько, чтобы не передумать, проверил почтовый ящик. Там ничего не было. Очень хорошо. Больше проверять не стану. Наконец, Тед вернулся с материалами, и я приступил к работе. Наружная дверь была довольно прочной, поэтому, выбивая ее, грабители сильно повредили панель вокруг замка. Под бдительным взором Теда я монтировкой выломал поврежденную часть. «Ну, ты сам знаешь, что делать!» «Тип того», — сказал я. «По крайней мере, лучше, чем вы». «Понял», — ответил он и ушел. Работал я медленно, но тщательно. Наилучший способ, когда имеешь дело со своенравной породой неодушевленных предметов. У Теда был полный набор инструментов, что здорово помогло мне в работе, как и размышления над заменой москитной сетки в доме Гэри несколькими месяцами ранее. Требования безопасности и здравый смысл говорили, что дверь стоит заменить чем-нибудь более надежным, но Тед уперся. Дверь должна выглядеть так, как раньше, традиции прежде всего. Я сказал, чтобы он купил хотя бы сверхпрочное стекло, а еще металлические полоски, которыми я собирался укрепить дверь. Пока я трудился, вернулась Бекки. Я уже притомился орудовать молотком и ножовкой и хотел передохнуть, а потому помог ей принести ящик. Он был не из легких. В конечном счете она верила его мне, но осталось меня морально поддерживать. А потом, пока я прилаживал ящик на место, решила принести мне в качестве вознаграждения лимонад. Ее что-то отвлекло на кухне, я уже вернулся к двери, когда она появилась с охлажденным доктором Пеппером. Бекки постояла немного рядом, молча глядя, как я работаю. «Ты это правильно сделал», — сказала она минут пять спустя. «Что это?» «Сам знаешь». Дал понять поварам, что не считаешь их причастными. «Так они и не причастны». Я размышлял, как получше вставить стекло, прежде чем прикручивать для надежности металлические полосы. Когда я повернулся, Бекки все еще смотрела на меня, чуть приподняв бровь. Я улыбнулся. «Что?» «Ты ведь не всегда был официантом?» «Не всегда», — ответил я. «Но теперь я официант». Она кивнула через секунду-другую и пошла внутрь. В середине дня один из поваров принес мне тарелку с едой. Я ничего такого не ждал и не просил. Еда оказалась классная. Такие латиноамериканские пирожки с начинкой из острых креветок и рыбы. «Здорово», — сказал я, когда он вернулся за тарелкой. «Нужно убедить Теда, чтобы он включил это в меню». Повар улыбнулся, пожал плечами и, кажется, понял, что он имеет в виду. Я протянул руку. «Джон», — представился я. «Эдуардо». Повар пожал мне руку. «Ну что, тесто подготовили для молодого маэстро?» Он рассмеялся и отправился на кухню. У меня ушло 6 часов, но в конечном счете все было сделано. К 4 часам я заменил обе дверные коробки и устранил все повреждения. Бекки установила блок бесперебойного питания и подключила кассовый аппарат, удивив меня своими способностями. В этот день она проявила себя с такой стороны, что я стал смотреть на нее другими глазами. Я и подумать не мог, какая она умелая и деловая. Повара тем временем вернули кухню в прежнее безупречное состояние. Заявился Тед с инспекцией, сообщил, что доволен, прихватил пиво, сколько уместилось в руках, и вынес на террасу. Мы расселись. Тед, Бекки, я и ребята с кухни, и Мэйзи, припорхавшая к нам из своего цветочного царства. И принялись неторопливо потягивать пивко на нежарком солнышке. Скоро Тед узнал, что хотя несколько поваров зовут Эдуарда, ни одного Рауля среди них нет. Немного спустя Бекки принесла еще пиво, раздала банки, одну протянула мне. Я посмотрел на часы и увидел, что стрелка приближается к 5. Полдня я проработал на солнце, и рубашка прилипла к спине. «Мне нужно вернуться домой и переодеться», — признался я. «Вообще-то давно пора. Я тебя подвезу», — сказала она, когда я встал. «Очень мило с твоей стороны», — заметил я, когда мы шли к машине. Бекки ничего не ответила. Она ждала на террасе, пока я принимал душ. Когда я вернулся, она сидела, попивая пиво, которое взяла у меня из холодильника, и глядела на море. Я сел на стул рядом с ней. «Пора назад», — сказал я. Она кивнула, глядя на свои руки. Я предложил ей сигарету. Она взяла, мы закурили и несколько минут сидели молча, пуская дым. «Он что, так сильно вляпался?» — спросил я наконец. Она подняла на меня взгляд. В широко открытых глазах стояло удивление. «Откуда ты знаешь?» «Украсть старую соковыжималку и не тронуть компьютер?» И с погромом на кухне грабитель явно переусердствовал. А денежный ящик? Он выглядел так, словно его пытался взломать шимпанзе. Никто там не искал деньги. «Так где оно было? В гардеробной?» Она кивнула. «Травка или кокаин?» «Да уж не травка». «И сколько?» «На 10 000 долларов». Голос ее звучал совершенно спокойно. «Господи, Бекки, как можно было так сглупить и спрятать кучу кокаина в отцовском ресторане?» «Я не знала, что он там», — сердито буркнула она. «Это Кайловы заморочки». «Кайловы? Откуда у него столько денег? Только не говори, что ты ему дала». «Он взял в долг у знакомых ребят». Я еле сдержался, чтобы не расхохотаться. «Очень умно. Теперь он в полной жопе. Ему нужно отдать не только за украденную наркоту, которую уже не продашь, но и долги. Отлично. Можно что-то придумать». Она тяжело вздохнула и одним глотком допила пиво. «А если ты собираешься читать мне лекции, то я не хочу их слушать». «Да нет, наркота — это классно», — сказал я. «Моральные уроды зарабатывают состояние на том, что губят жизни других людей. Но они-то остаются в тени, а по мозгам получают идиоты вроде твоего бойфренда». «Нам пора возвращаться. Вечер будет трудным». «Значит, меня поставят на пиццу». Она мимолетно улыбнулась. Улыбка получилась кривой и печальной. Тут я понял, как она мне нравится. И еще, что она в шаге от пропасти, куда может покатиться ее жизнь. Я даже понятия не имею, где он. Мы встали. А ты не можешь просто забить на это? Я его люблю, сказала она так, как умеют говорить только 20-летние. Она отвезла меня к ресторану и высадила у подъездной дорожки. «Найди его», — посоветовал я. «Выясни, кому он говорил, где прячет товар». Она посмотрела на меня. «И потом?» «И потом», — сказал я и два раза хлопнул по капоту ладонью. Она уехала. Парадная дверь ресторана была открыта. Персонал, работающий в зале, деловито расставлял стулья. Я обогнул дом и вошел через дверь, которую почти весь день приводил в порядок. На ходу вытянул руку и силой толкнул ее. Она производила впечатление надежной. В ремонте дверей есть кое-что приятное. Возникает ощущение, что ты сделал хорошее дело, что все в жизни можно восстановить, хотя ты и знаешь, что это не так.